Глава 6. Не каждый беспорядок должен быть решен. Иногда он крепнет, и все такой же беспорядочный пытается судить мир. Как проклятие, не нуждающееся в ритме или причине. Керима Сейти против мыслителя. «Пожалуйста, Суэма-сан, помогите Дзинни-сану». Мысленно я не принимала всерьез просьбу Кинукавы Катоя. Но Сукадзин странно вел себя в подготовительной школе, рисуя девушку, покончившую жизнь самоубийством. Я все не могла об этом забыть. С учетом того, что она совсем не такая, как я, не увлекается психопатологией, не думала, что она может это заметить. Рано утром, на следующий день после того, как Кинукава Катоя сообщила о своей проблеме, я отправилась в то место, где Минахоси Суйко покончила с собой. Это случилось во время весенних каникул, поэтому я подумала, что там никого не должно быть, но вокруг ворот толпилась куча народа. «Что тут происходит?» – удивилась я. Моя подруга, Мисида Тока, была со мной. «Знаешь, новички как раз в это время получают школьную форму и ID-карты. Ну, понимаешь, в основном для подготовительных занятий», – сказала она. «Ах, да». Если так подумать, 2 года назад мы были точно такими же. А я и забыла. Еще совсем недавно они просто веселились. Но продолжалось это недолго. И вот они вернулись к экзаменам. Или к поискам какого-нибудь занятия, как мы. «Она ведь еще не предрасположена к суициду?» – спросила Тока. «Как думаешь, Суэма? Если хочешь, можешь идти домой. А мне надо заскочить в библиотеку». Она пошла со мной из-за книги, которую забыла вернуть. Хотела сделать это пораньше, перед школой. «Ах, я пойду с тобой». «Хорошо», – произнесла она, когда мы дошли до ворот. «Она там, чёрт. Кто?» Как необычно. Тока не из тех, кто испытывает неприязнь к новым знакомым или избегает их. «Президент дисциплинарного комитета», – нахмурившись, пробормотала она. Меня это очень удивило. «Правда? Не Токи-сан? Но она же такая миленькая». «О, да у меня свои заморочки. Это то…» Она сложила ладони. «Извини, мне пора». Бросила она, убегая. «Но…» Заикнулась я, оставленная в одиночестве. «Ох, ну и ладно», подумала я, поворачиваясь к школе. Счастливые первоклассники толпились у ворот. Поскольку они уже посещали нашу школу, то должны были знать, что здесь есть турникеты, как на вокзале. Чтобы попасть внутрь, ты должен провести по ним ID-картой. Но все без толку. Все новички без конца охали и ахали. Если внимательно приглядеться, то можно заметить, что только одна половина из них пытается что-то сделать, в то время как остальные просто проклинают эту систему. «Извините, дайте пройти», — сказала я, пробиваясь к воротам. «Доброе утро, Суэма-сан!» — поприветствовала, должно быть, вся в заботах, президент дисциплинарного комитета, Нейтоки Кей. Мы знаем друг друга с первого класса. «Доброе. Приходится этим заниматься, потому что ты президент?» — спросила я. Она усмехнулась. «Я больше не президент. Но даже так. Ах, да, твой срок истек. Я просто видела, как ты кое-чем занимаешься». «Что ты имеешь в виду?» «Ну, в смысле, ты знаешь, делами большой сестры». «Это называется закатывать чайников, доктор». Мы посмотрели друг на друга и рассмеялись. «Итак, что тебя привело сюда, Суэма-сан?» Я не ответила. Об этом не говорят. «Ну, просто, знаешь, дела». «С тобой была Мисито-сан?» – неожиданно спросила она. Она застала меня врасплох. «Ох, ну, она не хочет со мной разговаривать, да?» «Да, что вообще происходит? Вы избегаете друг друга». «А, это не так. Просто, ну, то это…» — многозначительно и отчужденно сказала Кей. «Дело в мальчике?» – предположила я. Глаза Кей чуть из орбит не вылезли. Она нервно захихикала. «Знаешь, иногда ты меня пугаешь, словно мысли мои читаешь». «Ох, я не это имела в виду», — — затрепетала я. Но мне показалось, что уж слишком она легко согласилась, сказав: «Бинго, ее парень отказал мне. Кто бы сомневался? Это же так очевидно. Оу, тот дизайнер?» «Я знаю его. Он был, ну, неплохим парнем. По крайней мере, такое у меня сложилось впечатление. Думаю, о бойфрендах своих подруг тяжело сказать что-то определенное». «Точно! Именно он!» Как-то оживилась Кей. Как я понимаю, она была свободна, и он ей нравился. Я была поражена. Не знаю, стоит ли мне так эмоционально реагировать. Уверена, я интересуюсь этим в силу своего возраста. Но тут Кей уже все рассказала. «Если бы Тока могла так спокойно об этом говорить...» Пробормотала я. Кей засмеялась. «Если бы все было так? Если бы вообще так было?» «Так это еще не все. Я знаю, кто эта девушка», — шаловливо сказала она. «Ух, что?» — спросила я, но тут засигналили ворота. «Прости», — сказала Кей и обернулась на шум. Перед воротами растерянно стоял мальчик. Он забыл провести карты по сканеру. «Что случилось?» — спросила его Кей. «А? Ничего», — ответил он, растерянно глядя на нее. Другие дети начали кучковаться вокруг. «Все, кто прошел уже, ищите свои классы!» — громко крикнула Кей. Ее тон не терпел возражений, поэтому все делали в точности, как она говорила. Она была гораздо большим авторитетом, чем большинство учителей. Кей вытянула мальчика. За ним последовала девочка. «Ханна-кун, в чем дело?» — обеспокоенно спросила она, положив руку на его плечо. На ней была одинаковая форма, да и выглядели они так, словно были вместе с начальной школы. «Не знаю почему, но я вдруг подумала, как хорошо, когда о тебе кто-то заботится. Я даже немного завидовала». «Нет, просто… Запнулся Ханна-кун, видимо из-за того, что потряс головой. Я знаю, что слишком любопытно, но перестать на них смотреть не могла. «Я просто подумал, что я здесь делаю?» — сказал Ханна-кун так, словно его ничего не волновало. «Ты в порядке?» «У Ханна-куна был последний год очень напряженным», — сказала его девушка. Но он продолжал, словно не слышал ее. «Я не могу понять, в чем дело. Я ничего не терял. Я точно это знаю. Я знаю это, но… Я не знаю, что это, но что-то очень важное. Я впервые нашел это». Он говорил как в бреду. Затем по его щекам стали стекать слезы. Меня, как и Кей, и девушку Ханна-куна, это очень удивило. «Что-то? Что случилось?» «Ханна-кун…» «А?» Он поднял голову, должно быть удивленный своим же слезам. Пораженный, он вытер щеки. «Почему я плачу?» — смущенно спросил он. Я отошла. Я больше не могла смотреть на это, не испытывая чувства вины. Я обошла всю школу. Везде было тихо. Никого вокруг не было. Просто чтобы быть уверенной, я осмотрелась и убедилась, что меня никто не видит. «Хорошо». Я скарабкалась вверх по пожарной лестнице за школой. Сейчас это единственный способ попасть на крышу. Дверь, ведущая туда, была заперта изнутри, а закрыли ее, потому что Минахоси Суйка спрыгнула с крыши. Когда я поднималась по пожарной лестнице, то заметила, что сделана она ненадежно. Это удивило меня, поэтому каждый шаг я старался делать как можно мягче. На крыше было ветрено. Убрав с глаз волосы, я направилась туда, где спрыгнула Минахоси Суйка. Я знала, что ничего здесь не найду. Я же не Шерлок Холмс. Я не могу ждать, что место действия подскажет мне что-нибудь, дорогой Ватсон. Но я надеялась, что что-нибудь почувствую. Честно говоря, несмотря на все книги по психопатологии, что я прочла, я мало что знаю о самоубийствах. Я, конечно, читала интервью с пережившими неудачные попытки суицида. Но в конце концов, это были слова людей, которые не умерли. Более половины этих людей больше не предпринимали попыток самоубийства и продолжали жить. Но те, кто фактически достиг поставленной цели, существенно отличаются. Например, я читал очерк человека, который совершал множество попыток суицида, прежде чем умереть. Он писал: «Я сам не горел желанием умереть, но я был одержим женщиной». Позже, когда он умер, очерк был неудачно представлен в качестве оправдания суицида, который, очевидно, и последовал. Но реальность такова, что только у единиц есть повод умереть, даже если они оставляют записку. Мне кажется, в ней не найти истинной причины. А как быть с Минахоси Суйко? У нее была причина? Или это был приступ слабости? Или все ошиблись, и это был несчастный случай? Или, что еще хуже, умышленный? Я вздрогнула и пошла медленнее. А потом я подошла к месту и едва не вскрикнула. Здесь стояла девочка, положив руки на перила. В лице читалось отчаяние. Она выглядела так, словно собиралась прыгать с того же самого места. Арихата Ая никогда не спрашивала жуткого Э, зачем ей так неожиданно надо поступать в Академию Синьё. Но даже если бы она знала, ей едва ли удалось бы ослушаться. Она обладала достаточными знаниями, чтобы без проблем сдать любой экзамен. Она, как и все новички, пришла пораньше, поэтому до начала экзамена у нее было немного времени, и она поднялась на крышу. Арихата Ая хотела посмотреть на небо. Почему крыша была закрыта, она не знала, но это не помешало ей туда попасть. С тех пор, как она встретила Танигути Масаки, ей стало нравиться смотреть на небо. Когда они вместе гуляли, он часто говорил: «Ох, небо и правда такое красивое». И она тоже начала так думать. Когда она смотрела на небо, то чувствовала, как тело тает, словно все вокруг становится невесомым. Иногда она почти верила, что Масаки сможет ее простить. Но это было невозможно. Такое не прощается. Когда она думала, как подвергала его опасностям, как обманывала его, как уводила от правды, ей не на что жаловаться, даже если она убьет себя. Глубоко в душе Ай хотела, чтобы ее убил Масаки. Она думала: если это случится, просто гора с плеч. До того, как она поняла, что делает, она вцепилась в перила на крыше и потрясла их. «Ух-ум!» – услышала позади себя голос. Она оглянулась. Ученица старшей школы, ее сэмпай, неспешно шла к ней. Ая вспомнила это лицо. Она видела ее раньше. Не вживую, но в документах. Ее зовут Суэма Кадзука. «Да?» – спросила Ая. «Нет. Знаю, что могу не так понять, но…» – предположила Суэма Кадзука. «Но если ты думаешь о том, чтобы прыгнуть, то… Ох, пожалуйста, не надо. Отсюда уже кое-кто прыгал. И это плохо». Глаза Аи широко раскрылись. «Я знаю, что нет никаких гарантий, что все будет хорошо, если ты будешь жить дальше. Поэтому так говорить слишком просто. Но если ты умрешь, тогда то, что ты ненавидишь, и то, что ты не выносишь, это все никуда не денется. Поэтому… Эх, я думаю, что…» Пока Суэма бормотала, она все ближе подходила к ней. Затем неожиданно схватила за руку. Ая глянула на мощный захват, а затем в лицо этой девушки. «Смерть ничего не изменит. Это все, что я могу сказать», – громко сказала Суэма, глядя Ае прямо в глаза. Она не собиралась ее отпускать. Ая не знала, как объяснить ей, но та все не так поняла. А действительно ли не так поняла? Она правда не хочет прыгать? Она не была уверена. Но так или иначе, Суэма Кадзука все равно бы ее не отпустила. В этом она не сомневалась. «Ничего не изменит», – тихо сказала Ая. «Да, возможно, ты думаешь, что в твоей жизни нет ничего хорошего, но смерть еще хуже». Это было правдой? Если она сейчас умрет, Масаки хоть немного будет защищен. Ая опустила голову. «Я хочу умереть», – сказала она сама себе. Суэма нахмурилась. «Правда?» Ая слабо кивнула. «Понятно, но сейчас у тебя не получится. Потому что я нашла тебя». Суэма потянула руку, оттаскивая Аю к центру крыши. Затем заставила ее присесть. «Прости, Суэма-сан», – прошептала Ая. «М?» Суэма удивленно посмотрела на нее. «Ты меня знаешь?» «Упс», – подумала Айя, но тут же расслабилась и спокойно сказала. «Да, я кое-кого знаю из учеников. Они и рассказали о тебе. Ты Суэма Кадзука-сэмпай, верно?» «Кто? Что они рассказывали?» «Ох, ладно, неважно. Могу догадаться». Печально, немного раздраженно произнесла Кадзука. «Извини». На самом деле ее фотография была в файле среди объектов наблюдения. Она едва не лишилась жизни в инциденте 6-летней давности. Но сама Суэма этого не знала, поэтому даже не попала в списки организации ТОВА. «Не надо извиняться», — мягко улыбнулась ей Суэма. Некоторое время Ая молчала, потом спросила. «Суэма-сэмпай, можно кое о чем спросить?» «О чем?» «Что ты думаешь о Букипопе?» Суэма выглядела растерянной. «Что ты имеешь в виду? Какой смысл спрашивать? Это всего лишь слухи. Ты в него не веришь?» «В основном нет. Но даже если бы и верила, я об этом просто ничего не знаю». «Правда? Но все девушки?» «Да, все, кроме меня», — вздохнула Суэма. «Они считают меня ненормальной, как будто я все знаю об убийцах. Поэтому никто даже не думает говорить мне об этом Буки-попе». «Ох. Но знаешь, все эти убийцы, Синегами, еще бог знает что, это все ерунда. Типичный подростковый образ. Каждый чем-то озабочен. Поэтому какой-то части очень приятно, когда все вокруг умирают. Словно они сами хотят убивать». А я застыла. «А взрослые ведут себя безответственно и говорят: это у них такой период. Скоро все наладится. А, как будто это поможет. Все ведь не так просто». Суэма вдруг опустила голову. «Вот когда он приходит». «О, Буки-поп, вот почему он существует. Чтобы оберегать уязвимые сердца и сохранять их такими, какие они есть. Вот что он делает, так мне кажется. А возможно, ты станешь гораздо счастливее, если будешь в него верить». Добавила Суэма, пожав плечами, словно пошутила. Этот неожиданный ответ смутил Аю. «Оберегать? Даже несмотря на то, что он Синегами? Но такая трактовка слишком романтична и фактически не предполагает образ убийцы. Тот, кто хоть однажды убивал, никогда не наденет идиотский костюм. В смысле, не в шутку». Ая опустила глаза. Каков бы ни был Буги-поп, он бы ее не защитил. «Сэмпай, можно тебе в кое в чем признаться?» Она сказала это прежде, чем подумать. Раньше она никогда не пыталась ни с кем обсуждать свои проблемы. «Конечно», — кивнула Суэма. Ая раскрыла рот и так легко произнесла. «Я нравлюсь мальчику, наверное. Но я никто. Я не могу заниматься чем-то таким. Я никто для него, но я не знаю, что делать. Я должна что-нибудь для него сделать, но я просто не могу. Вместо этого я стала причиной всех его проблем. Что же мне делать?» Как только она это произнесла, обнаружила, что снова дрожит. Она обхватила свои плечи, но дрожь не прекратилась. Кивнула Суэма. «Никто не может возненавидеть меня. Такая уж я. Но если бы это было возможно, он бы непременно меня возненавидел. Но единственное, что оправдывает мое существование, это то, что меня никто не ненавидит. Но я ничего не могу поделать. Ничто не может изменить меня. Лучше, если меня не будет в живых». «Не станет», — закончила фразу Суэма. «Невозможно жить, чтобы тебя никто не ненавидел», — объявила она. «А?» А я подняла голову. Суэма заглянула ей прямо в глаза, но взгляд был не обвиняющим. Нет, так скорее смотрит мать на свое спящее дитя. Однако Арихата Ая раньше никогда не видела такого взгляда, поэтому была немного взволнована. «Быть живым значит контактировать с другими людьми. Неважно, как тяжело тебе это дается. Таким образом, ты перестаешь причинять боль этим людям. Мы ничего не можем с этим поделать. Такова жизнь», — спокойно разъяснила Суэма. Ее стиль общения, спокойный и мягкий, заставила ее чувствовать себя как на ладони. «Но...» Могу на деньги спорить, что у тебя есть враги, которых ты сама себе создала. И не какие-нибудь. Я разговаривала с людьми, которые так ненавидят тебя, что готовы убить», — сказала Суэма. Нежность ее тона контрастировала с грубостью ее слов. Ая была сбита с толку. Она не знала, что ответить. Она открыла рот, но сумела сказать только: «Что ты...» «Такова реальность», — ответила на незаданный вопрос Суэма. Кроме того, это звучало крайне убедительно. Она продолжала: «Сама идея жить без ненависти отвратительна. Ты можешь этого не понимать, но пытаться не быть ненавидимой все равно, что отнимать право других ненавидеть тебя. Понимаешь, что я имею в виду? Ты вредишь им», — горячо сказала она. Ая вновь уставилась на нее. Суэма даже глазом не моргнула. «Может, он не изменил твоего суждения или чего-то еще, но ты хотя бы слышала о писателе Кирима Сейте?» — спросила Суэма. «О?» — обрывочно спросила Ая. Суэма кивнула. «Ну, он романист. Хотя, ох, я практически не читала его художественную прозу. Короче, в одной из его книг по психологии написано: что-то извне, несомненно, существует. Что-то, что заставляет людей верить, будто они знают свое место в жизни. И это разобщает людей и разрушает фундамент этого мира». Суэма выпалила эту цитату по памяти. Она считала это нормальным, но ее готовность говорить такое без запинки заслуживала уважения и заставляла других людей трепетать. В то же время она оставалась очень рассеянной. «Если есть что-то, что придает ценность человеческой жизни, надо бороться с этим что-то. В битве с мыслителем это заставляет тебя подумать. Против мыслителя – это стартовая линия, которую должен пройти каждый. Знаю, это очень тяжело понять, но суть в том, что все люди связаны с здравым смыслом больше, чем могут себе представить, и это заставляет нас страдать». «Связано?» «Да, если мы чем-то связаны, мы отдаляемся друг от друга. Вот что он имел в виду». Суэма сказал это так, словно писатель в качестве примера хотел привести дружбу. «Я уверена, ты чего-то хочешь добиться, без чего ты не сможешь жить. Не буду спрашивать, что это, но этот мальчик, которому ты нравишься, он не хотел бы, чтобы ты связывалась с этим себя. Это уж слишком». «Да», — кивнула Ая, соглашаясь со словами Суэма. Суэма улыбнулась. «Это прозвучит очень помпезно, но я правда думаю, что ты потеряла концепцию битвы, и тебе нужно ее вернуть». «Да», — ответила она. «Ну как она может это сделать?» Ая просто стиснула зубы. Она знала, что эта девушка права. «Ты можешь умереть и после борьбы. А сейчас пойдем отсюда. Ты ведь новенькая, верно?» «Да». «Ох нет, построение уже началось. Нам лучше поторопиться». Я схватила ее за руку и повела прочь с крыши. Когда мы оказались на земле, она повернулась ко мне и поклонилась. «Спасибо тебе. Не знаю, смогу ли еще что-нибудь сделать, но я буду стараться», — сказала она. Я даже немного заволновалась. Я не самый удачный собеседник на тему жизни. Я скорее отношусь к типу слушателей. И все же, наверное, стоит вникать в то, что я говорю. «Да, прости за тот пустой разговор», — призналась я. Она потрясла головой. «Ничего. Сэмпай?» «Да». «Если однажды мне придется сразиться с Буки-попом, должна ли я это делать?» — спросила она до ужаса серьезно. Конечно же, я ответила: «Безусловно». Я ничего о ней не знала, но меня убило ее заявление. «Спасибо тебе», — сказала она и побежала прочь. Вдруг я опомнилась и окликнула ее. «Как тебя зовут?» «Арихата Ая», — ответила она, остановилась и еще раз поклонилась. «Удача, Арихата-сан», — помахала я ей. Почему-то меня охватило странное чувство, что мы с ней еще встретимся. Понятия не имею, как я это узнала, но мне подсказала острая боль в груди.